вашему императорскому величеству посылаю. Опасаюсь, чтобы в точности дело не проведали и не захватили курьера со всеми бумагами. Я ж повергаю себя к священным стопам вашего императорского величества и прочее. Глава 30. Христенок проехал Европу благополучно и около половины марта был уже в Москве, где находилась еще с января императрица с двором и высшими правительственными лицами. Петербургом управлял тамошний генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал князь Александр Михайлович Голицын. Князь Александр Михайлович Голицын родился 1718, умер 1783 года, сын Петровского фельдмаршала, князя Михаила Михайловича, рожденный от второго брака его с княжной Куракиной. В молодости служил он в войсках знаменитого полководца XVIII века принца Евгения, командовавшего в 1735 году на Рейне австрийскую армию, и в 1700 году, будучи 22 лет, воротился в Россию. И, вступив на дипломатическое поприще, находился сначала в Константинополе при русском после Румянцеве, а потом посланником при саксонском дворе. Хотя он был дипломатом, но получал чины военные и с 1744 года был генерал-поручиком. В 1757 году его из посланников сделали полководцем. В Семилетнюю войну он не отличался замечательными подвигами и, командуя левым крылом армии в сражении при Кунерсдорфе, был вытеснен Фридрихом II из окопов, потерял свои пушки и множество людей и бежал с остатками своего отряда. Фридрих уже торжествовал и послал в Берлин уведомление о победе, но Петр Иванович Панин и знаменитый впоследствии Румянцев решили судьбу Кунерсдорфской битвы. Прусская армия была рассеяна. Разбитый Голицын сдал команду другому, но это не помешало ему получить чин генерал-аншефа и Александровскую ленту. В 1768 году Екатерина послала его против турок и писала графу Салтыкову: «Дай бог ему счастья отцовского». Но князь Александр Михайлович, как видно, не наследовал от родителей ни счастья, ни военных талантов. Он был отозван от армии и заменен Румянцевым, но все-таки получил чин фельдмаршала. Его даже назвали покорителем Хотина. Плохой полководец, он был человек добрый, честный, справедливый, не вдавался в придворные интриги и сумел приобрести общее уважение. Получив известие, что всклепавший на себя имя находится в руках Грейга, императрица 22 марта написала два рескрипта. Один графу Алексею Орлову, другой князю Голицыну. Орлова, находившегося еще за границей, она благодарила за искусное задержание самозванки, а князю Голицыну писала, что женщина, выдающая себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, со свитой своей задержана на русской эскадре, с которой контр-адмирал Грейг приедет в Ревель или в Кронштадт, как скоро лед дозволит кораблям войти в рейд. Императрица на всякий случай приказала приготовить в Ревеле надежные темничные помещения. Если же корабли придут в Кронштадт, то всех арестантов велела принять у адмирала князю Голицыну и тайным образом, без малейшей огласки, припроводить в Петропавловскую крепость. Князю же Голицыну поручено было и производство допросов как самой пленницы, так и ее спутников. Бумаги, взятые графом Орловым в Пизе и отданные Грейгу, адмирал из Кадикса или из Плимута наперед отправил в Россию. Императрица приказала князю Голицыну внимательно рассмотреть их и донести, кому принадлежит затея выставить на политическую арену самозванку. При этом Екатерина писала, как о достоверно известном, что всклепавшая на себя имя выдавала себя за сестру Пугачева. Государыня послала князю Голицыну и полученные ею еще прежде от Орлова документы. Почти за месяц до прибытия Грейга в Кронштадт фельдмаршал уже рассмотрел бумаги, относившие до самозванки, и составил из них извлечение 19 апреля. Таким образом, еще до прибытия пленницы в Россию по ее бумагам князю Голицыну были уже известны почти все ее похождения. Вскоре по отплытии русской эскадры от итальянских берегов разнесся в Тоскане.